Всякие утоли болезни, великий наш заступниче Николае, растворяя благодатное врачевание, услаждающее души наша, сердца же веселящие всех усердно к помощи Твоей притекающих, Богу же вопиющих, аллилуйя! Аллилуйя!